Глава 21. Огромный дом прятался за деревьями. Перед ним, на расстоянии четверти мили, возвышалась каменная стена высотой около 10 футов. У ворот в духе времени стояли охранники, однако сами ворота были распахнуты настежь. Шаиров охранники не заметили, меня тоже, поскольку я до сих пор сидел внутри своего невидимого мешка. Черт побери, я сам облегчил Шаирам задачу. К дому мы подъехали уже в темноте. Как следует разглядеть здание мне не удалось. Я подумал, что вряд ли узнаю его при свете дня. А стоит ли сюда возвращаться днем? Кстати сказать, знает ли покойник, где я и что со мной стряслось? Эх, лезет в голову всякая чушь. Охотница спешилась, швырнула поводье подручному божеству, пухленькому мальчугану, который наверняка стал бы победителем в мировом конкурсе обладателей золотистых кудрей. Затем стащила меня с единорога, взвалила на плечо и внесла в дом. Мальчуган взмахнул крохотными крылышками и полетел прочь, ведя в поводу единорога. Меня кинули на медвежью шкуру, расстеленную у камина, в котором потрескивало пламя. Мебели в комнате почти не было. Должно быть, раньше здесь в дождливые дни устраивали балы. Я уставился на свою пленительницу, прекраснее которой не встречал в жизни. К несчастью, в ней не было душевного тепла. Она буквально источала ледяной холод. Готов спорить на что угодно, она из разряда богинь-девственниц. Ног что-то проскрипел. Совы подлетали к огню и превратились в прелестных, но слегка потрепанных девушек. От их прозрачных накидок осталась едва ли пара-тройка нитей. При иных обстоятельствах я бы, пожалуй, захлопал в ладоши. Великан с топором, карлик и все прочие, включая собак, глядели на медвежью шкуру. Насколько я понимаю, интересовал их вовсе не дохлый медведь. Я различил и другие лица, и звериные морды. На всех лежала, если можно так выразиться, печать мифологичности. По одной из стен пробежали тени, возник паренек с козлиными копытцами, который тут же начал приставать к девушкам. Приятный голос, в коем, впрочем, прозвучали снисходительные нотки, произнес: «Мистер Гаррет, не соблаговолите ли для начала вернуться в нашу реальность?» Я задергался всем телом, кое-как извернулся и вытаращился на восседавшего в кресле у камина типа, как две капли воды, похожего на Имара. Возможно, это был близнец верховного бога Годоротов, более цивилизованный, чем его брат, способный не только рычать, но и достаточно вежливо изъясняться. Он протянул руки к огню, словно у него были проблемы с кровообращением. Я напряг силы и со стоном: «Ни в коем случае не садитесь на лошадь, если вас не вынуждает к тому ситуация», поднялся. Повозился с узлом, наконец развязал и выбрался из мешка. Никого из моих похитителей чудесная веревка Магадр, похоже, не заинтересовала. На всякий случай, а вдруг кто-нибудь из них одумается, я поспешил спрятать веревку. Да нет, зачем им какая-то веревка, когда у них есть ног, божество мусорных куч? «Мистер Гаррет, примите мои извинения за тот способ, каким вас доставили сюда. Вы отчасти виноваты сами, вам не следовало убегать». Я глядел на него добрых 15 секунд, потом сказал: «Нет, вы не из них». «Простите?» — озадаченно переспросил он. «Не из Шаиров». Я обвел рукой комнату, он нахмурился. «Никогда не слыхал, чтобы у богов были хорошие манеры», — пояснил я. «Уж об уважении к смертным я и не говорю». На его лицо легла тень. Она отличалась от тех теней, что царили в комнате. Это была тень изнутри, тень раздражения. «Если желаете, мы можем разговаривать иначе». «Я бы предпочел, чтобы со мной вообще не разговаривали. Я не трогаю вас, вы не трогаете меня, и все довольны». «Не все. Вы нам мешаете, угрожаете нашему существованию. Неужели вы полагаете, что мы можем такое допустить?» Я сглотнул 3 раза подряд. Тип в кресле отличался тем же буйным нравом, что и его близнец, только вел себя несколько сдержанней. Однако, если вдуматься, мое положение далеко не безнадежно. «Как же я могу угрожать вашему существованию?» «Годороты наняли вас с тем, чтобы вы отыскали храмовый ключ. Они забыли сказать, что та группа, которая потерпит поражение в борьбе за ключ, исчезнет без следа. «По-моему, вам нужен кто-то другой. Я ничего не знаю ни о каком ключе». По комнате пронесся шепоток. У меня по спине поползли мурашки. «Странно, мистер Гарретт. Торбит утверждает, что вы почти искренни. Однако...» И он пустился во всех подробностях описывать мою встречу с Годоротами. Я огляделся по сторонам, пытаясь запомнить лица. Покойнику, если мы с ним когда-нибудь снова встретимся, наверняка пригодятся малейшие подробности. Вам прекрасно известно, что ни на что конкретно я не согласился. Моей целью было выбраться оттуда. «Тем не менее, вы не отказались», — заявил добродушный двойник Имара. «Никакой суд этого не проглотит. Сплошное принуждение и физическое давление». Ответом мне был недоуменный взгляд. «Естественно. Иначе боги просто не умеют, поэтому и не понимают. Они привыкли повелевать людьми. Смертные для них — игрушки». «Да, клятву верности вы Годоротам не давали», — признал мой собеседник. «Это весьма разумно. Однако, что привело вас на улицу богов? Почему вы начали задавать вопросы и с какой стати забрались в храм?» Я был уверен, что меня пытаются обдурить. Честно говоря, Годороты на богов не тянут. Сами посудите, назваться богом может каждый. А где доказательства? Они не продемонстрировали мне ничего сверхъестественного, так? Трюки из арсенала бродячего фокусника. О волшебной веревке я упоминать не стал. Короче, я решил, что со мной валяют дурака. Публика зашевелилась. Скорее всего, меня не поняли. Тип в кресле погрузился в размышления. Пускай подумает. Вряд ли он, конечно, воспримет точку зрения смертного, но все же. Вновь послышался шепот, от которого стыла в жилах кровь. «Похоже, вы говорите почти искренне. Отлично. Надеюсь, вы представляете себе ситуацию. В Танфере появились чужие боги, которые сразу получили место на нашей улице. Это означает, что многим божествам суждено испытать определенные неудобства, а для нас с Годоротами, что кому-то придется исчезнуть. Лично я не хотел бы сгинуть без следа». «Я тоже». «Вы по-прежнему убеждены, что вас обманывают?» «Да нет, мне все больше кажется, что дело серьезное». «Мне нужен ключ, мистер Гарретт». «Если хотите, могу за вас помолиться». С чела моего собеседника сорвались крохотные молнии. По всей видимости, я сказал что-то не то. Правда, он быстро овладел собой. «Вы убегали от моих друзей. Почему? Ведь вы и не служите Годоротам». «А вы посмотрите на них. Не дать не взять кошмар наяву». Вновь засверкали молнии, прогремел гром. «Гарретт, ты перегнул палку». Я огляделся. Твари, которые шныряли в тенях, могли прятаться у меня под кроватью в далеком детстве. Шаиров было гораздо больше, чем Годоротов, и выглядели они не слишком дружелюбно. Одним словом, смерть язычнику. «Где вы собираетесь искать ключ?» «Нигде. Я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое. Думаете, приятно, когда к тебе пристают всякие подозрительные личности, нисколько не заботящиеся о твоем благосостоянии?» В очередной раз послышался шепот. Толпа, которая, если меня не обманывало зрение, становилась все гуще, зашевелилась. Кстати, насчет кошмаров наяву я слегка погорячился. Там были очень даже симпатичные богини с нормальными волосами, прелестными зубками и вполне пристойным количеством рук. Перевод не требовался. Торбит Круговод, кем бы он там ни был, подтвердил полное отсутствие интереса с моей стороны. Ничего я искать не собираюсь. Плевать я хотел на храмовый ключ. У Гарретта нет ни малейшего желания спасать чью-то божественную шкуру. «Знаете, у меня есть друзья-пивовары, которым нужна моя помощь. Я бы охотно занялся их проблемами». «Времени в обрез, мистер Гарретт. Нам необходим смертный, который бы нас выручил». «У нас не так много приверженцев, все они весьма почтенного возраста. Поймите, здесь нужна не вера, а добрая воля. Вы самый подходящий кандидат. Вы работаете за плату. Мы вознаградим вас так, как вы и не мечтали». «Ну да, обещать все мастаки. А как доходит до расчетов, получаешь пшик».